где те, кто достоин слова семье, те, кто отвечает за все свои слова. С первого напаса отлетает голова. Странная страна, грубые манеры. Редко так бывает, что кобель у суки первый на излетах нервы. Надо прикурить, забить на все и пару париков пустить. Забыть, ну как так, день рождения отца. Уснуть на лавочке во дворе у крыльца. Че, молодца. Давай в том же духе, огни большой дороги давно уже потухли. Варятся на кухне, дарят подарки на старые иномарки, решаются за парки. Опять все те же арки и те же этажи, подъезды, машины и люди без души. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо. Нет стимула что-то поменять, мягкий купить, твердый продать. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо, нет стимула что-то поменять. Красные глаза, а сверху капюшон, опять нашевелил, опять что-то нашел. Пришел домой, залип в потолок, смог стоит, так запись меж строк. Не светит срок, но все не так сладко. Если кровь идет, приложи к ранке ватку, как жеватки. Добраться до сердечка, отсюда этот взгляд. Бедная овечка снова подлечит, брат недоверчивый. Все мы не вечные, топим по встречной. Все скоротечно, отлеет косяк друг за спиной. Где же твой враг? Тот где-то рядом с волчьим оскалом. Пали со стороны его довольно ебало. Тащится под феном, а мозгу все мало. За что так ненавидит себя, не понимаю я. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо. Нет стимула что-то поменять, мягкий купить, твердый продать. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо. Нет стимула что-то поменять. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо. Нет стимула что-то поменять, мягкий купить, твердый продать. Малость нагружают облака дыма, пока тупишь, жизнь пролетает мимо. Нет стимула что-то поменять.